Глава 20. Пара рептилия. Скутозавр. Сумеречная гладь озерной заводи покрывается рябью. Над ней всплывает рогатая голова, за которой горбится огромная туша, покрытая округлыми бляшками. Между ними тонкими ручейками стекает вода. Затем показывается еще голова. И еще. Вскоре почти вся обширная заводь буквально бугрится и хлюпает. Животные приоткрывают полукруглые пасти и сцеживают воду между пильчатыми зубами, заглатывая влажные комки водорослей. Иногда они шлепают по воде широкими ластовидными конечностями. На противоположном берегу раздается всплеск. И к заводи устремляется упругая елочка бурунов, на вершине которой порой показывается продолговатая морда с жадно расширенными ноздрями и торчащими под ними прутиками усов. Не дойдя до крайнего пупырчатого исполина, бурун исчезает, а вслед за ним под водой внезапно исчезает и сам ящер, не успев даже понять, что произошло. На темной поверхности расползается еще более темное пятно. Крутой склон красноватой дюны сотрясается от гулкой поступи стада исполинов и оползает стремительными потоками круглых песчинок. На ее гребень, широко расставив ноги, медленно взбирается толстое, почти шарообразное животное с шишковатым телом и съезжает под собственной тяжестью вниз к давно пересохшему и едва заметному речному руслу. Вслед за ним, чуть притормаживая массивными лапами, скользят еще два десятка таких же громадин. Они неуклюже приседают и начинают перелопачивать русло мощными когтями, докапываясь до ушедшей в песок воды и корявых корней, в которых деревья запасли влагу, чтобы пробудиться будущей весной. К ним, медленно, приостанавливаясь в тени овражков и валунов, вихляющей походкой приближается длинное клыкастое усатое существо с толстым хвостом. Выждав, пока ближайший ящер уткнется мордой в свою яму, оно вцепляется огромными клыками прямо в его обвисшую складками шею под широким и острым роговым щитком, туда, где нет костяных бляшек. Кровь фонтаном брызжет из сонной артерии, и горбатая добыча, недолго поскребя когтями песок, затихает. Хищник вспарывает клыками ее раздутое брюхо и вытаскивает длинные теплые мягкие кишки. Остальные ящеры продолжают копаться в песке, лишь иногда безучастно поглядывая круглыми глазами на охотника, яростно рвущего когтями и зубами внутренности жертвы. Эти две пасторально-батальные сцены из позднепермского прошлого описывают одних и тех же зверей, растительноядных скутозавров и хищную иностранцевию. Так расходятся представления современных ученых о жизни этих ящеров. А началась их научная история – ящеров, а не ученых, как почти всегда, с Ричарда Оуэна, который углядел в коллекции, доставленной ему в Британский музей с южноафриканского плато Кару, необычный череп. Из-за боковых разрастаний он был похож на древний шлем с нащечным доспехом. В 1876 году Оуэн назвал новое ископаемое париозавром, от греческого «нащечник», и отнес его к растительноядным динозаврам из-за сходства зубов с таковыми игуанодона, хотя отметил иное строение позвонков и черепа. А саму коллекцию собрал увлеченный геолог-любитель и инженер-самоучка Эндрю Геддес Бэйн, автор первой геологической карты плато Кару и строитель важнейших местных дорог. Он всем старался продемонстрировать диковинные кости, даже писателю Ивану Александровичу Гончарову, попавшему на африканский юг во время кругосветки на фрегате «Паллада». Ближе к концу 19-го столетия на поиски новых ящеров в Южной Африке направился Гарри Сили, палеонтолог из Королевского колледжа Лондона. Именно он вместе с Томасом Бэйном, сыном Эндрю и тоже инженером-дорожником, открыл первый полный скелет щекастого ящера. Ценная находка сначала на караване мулов, затем на корабле, была доставлена в Британский музей. Там ее смонтировали и наряду со скелетами гигантских морских ящеров и макетами динозавров она стала одним из центров притяжения для лондонских обывателей. Сили из-за сходства в строении неба считал париозавра анамодонтом, от греческого «неодинаковый» и «зуб», вымершим звероящером, совсем не родственным динозаврам. При этом не исключалось промежуточное положение щекастых ящеров между лабиринтодонтами, амфибиями, и рептилиями. Есть общие особенности строения крыши черепа или между последними и млекопитающими. Он же определил позднепермский возраст ящеров из кору. Сравнив их с российскими, для чего специально приезжал в Санкт-Петербург и Москву. Работы в южноафриканских государствах после кровопролитных Англо-Бурской и Первой мировой войн продолжил Роберт Брум, медик и палеонтолог. К тому времени он уже успел поработать лечащим врачом в Австралии, посвятив свободное время малоизученной анатомии однопроходных и сумчатых млекопитающих, а затем, уже в Южной Африке, златокротов и прыгунчиков, как теперь известно, родственников слонов и сирен. Однако прославился Брум как первооткрыватель одного из предшественников рода человеческого, парантропа массивного, возрастом 2 миллиона лет, в пещерах Стеркфонтейна. Его выводы теперь подтверждены палеогенетиками. Но и пермских рептилий, включая париозавров, автор «Почти человека» изучил немало, хотя в первую очередь интересовался предками млекопитающих. Именно он поселил париозавров на суше и предположил, что в случае опасности они закапывались в песок, выставив наружу лишь костные щитки. Больше других для понимания этой группы пресмыкающихся сделал Владимир Прохорович Амалицкий, ко времени своих знаменитых раскопок на реке Северной Двине, уже утвержденный профессором Императорского Варшавского университета. Вместе с этим высшим учебным заведением он пережил все перипетии конца позапрошлого и начала прошлого века. Забастовки студентов, не желавших слушать лекции на неродном для них языке, восстания, погромы и войны. Польша тогда считалась не страной, а территорией, и, значит, имперские власти могли творить там все, что им заблагорассудится, хотя ни блага, ни рассудка в их действиях не наблюдалось. В итоге Амалицкий вновь оказался в Нижнем Новгороде, в роскошном доходном доме в стиле позднего модерна. Он и сейчас стоит на Большой Покровской, почти напротив сказочного каменного терема, возведенного когда-то для Государственного банка Российской империи. В квартире Владимир Прохорович вел занятия по геологии и палеонтологии для студентов нового Нижегородского политехнического института, бывшего Варшавского. А его знаменитая коллекция после череды переездов по странам и весям ныне образует одну из самых притягательных частей экспозиции в Палеонтологическом музее имени Юрия Александровича Орлова Российской академии наук в Москве. Стадо щекастых ящеров сгрудилось под огромной металлической люстрой. Рядом лежат большие округлые бурые стяжения, песчаные конкреции, из которых препараторы месяцами извлекали отдельные кости для изучения или монтажа. По соседству в витринах и на подиумах скелеты и изображения других позднепермских созданий, когда-то живших бок о бок с героями этой главы. Приключения и научная жизнь Амалицкого в интереснейших архивных подробностях недавно описаны в книге писателя-палеонтолога Антона Нелихова. Вот только пара ярких фрагментов, касающихся париозавров из этого произведения. Конкреция вполне передавала форму животного. Под слоем песчаника угадывались лапы и громадная голова со скулами-щеками. Нахождение целого скелета париозавра произвело на всех очень глубокое впечатление, писал Амалицкий. Слух о невиданном животном быстро разлетелся по округе. На раскоп потянулись крестьяне, просившие показать голову. Мудреное греческое слово крестьяне переделали на свой лад, превратив париозавра в назарку. Огромная конкреция со скелетом весила 2,5 тонны, причем 90% приходилось на пустую породу. Сам скелет был ровно в 10 раз легче, около 250 килограммов. Его предстояло не только очистить и собрать, но и сделать сборно-разборным. В Европе скелеты устанавливали в жесткой неизменной позе. Каждую кость просверливали и намертво скрепляли с другими. Амалицкий придумал новый метод. Слесарь приделывал к костям стержни и пластинки, которые совмещались с пазами главной основы. Несущей конструкцией служил железный каркас позвоночника. Сверху шли гнезда для позвонков, по бокам отверстия, вкручивать ребра. Из такого скелета можно было вытащить любую кость, чтобы изучить или показать публике, а потом вставить обратно. Так теперь поступают палеонтологи-реставраторы во всем мире. К концу десятилетия раскопок в урочище Соколки на берегу Малой Северной Двины в Вологодской губернии, ныне Архангельская область, экспедиция, где работали и зарабатывали местные крестьяне, расчистила 500 квадратных сажений породы, примерно 2276 метров квадратных, и добыла 130 тонн конкреций, из которых извлекли 35 относительно полных скелетов, 45 черепов и множество отдельных костей. В основном это были париозавры, но также встречались децинодонты и горгонопсии, иностанцевия. Владимир Прохорович ратовал за создание палеонтологического музея на основе этого редчайшего собрания и за запрет на проведение каких-либо коммерческих раскопок с целью продажи скелетов за границу. Его мечта сбылась. Но и опасения, увы, оправдались. Из Новой России немалая доля окаменелостей из местонахождений, открытых Амалицким, уплыла за рубеж и бестолку пылится в частных коллекциях. Амалицкий не успел описать и малой талики своих выдающихся находок. Уже после его довольно ранней смерти в год Великих революций выяснилось, что открытый в Соколках ящер отличался от южноафриканского собрата. Поэтому он был удостоен нового родового названия – скутозавр, от латинского «щит». Придумала его выпускница бестужевских курсов по анатомии Александра Паулиновна Гартман-Вейнберг, продолжившая в 1920-1930-е годы масштабные раскопки на Северной Двине и значительную часть жизни – прожившая в геологическом музее в Ленинграде, рядом с пермскими скелетами, умерла в блокаду. Видовое имя дано в честь академика-геолога Александра Петровича Карпинского. Деталь шкуры, крупные костяные бляшки, которая вдохновила Гартман-Вейнберг на новое научное прозвище, упоминал в своих записках еще Амалицкий. Щитки из звездчатых пластин. Он видел в открытых животных признаки и амфибий, и рептилий, и млекопитающих, и считал их переходным звеном между этими важными группами позвоночных. И поселил в воду, поскольку особая форма ребер и вывернутые конечности, возможно, с перепонками, указывали на образ жизни, как у крокодилов, бегемотов или моржей. Впрочем, в суровые зимы ящеры могли выкапывать корни и червей, чтобы перекусить. Ведь листовидные пильчатые зубы и нёба, куда открывались хуаны, у них были как у геттерии, которая и плавает, и в норах скрывается. В конце прошлого века Михаил Феодосьевич Ивахненко из Пинран считал, что скутозавры, подобно ламантинам, на сушу даже не выползали. В длину скутозавр Карпинского достигал 3 метров. В профиль его череп выглядит высоким, как бы резко обрубленным сзади, и имеет массивную, хорошо окостеневшую мозговую коробку. Если смотреть на него сверху, то череп похож на маску с венецианского карнавала. Прорези для глаз, в том числе для третьего, и ноздрей на рельефной поверхности, расходящейся 3 лопастями, вытянутая морда и крупные выросты по краям щек. Щеки образованы утолщенными квадратно-скуловыми и чешуйчатыми костями, торчащими вниз и в стороны, будто брыли бульдога, окаменевшие в тот момент, когда он отряхивал слюни. Носовые отверстия широкие, глазницы довольно крупные, удлиненные. Поверхность черепа бугорчатая из-за приросших остеодермальных щитков и множества ямок. Ямки гладкостенные, на дне каждой из них открывалось несколько питающих покровные ткани сосудов. В задний край щеки вдавалась ушная вырезка, которую, вероятно, закрывала барабанная перепонка. Рогоподобный выступ украшал и массивную нижнюю челюсть. Среди множества черепов северодвинских скутозавров нет и 2 похожих. Все они различаются количеством и размером остеодерм на щеках и носовых костях, которые иногда разрастались в удлиненные конические рога. Эти выросты несут желобки, следы рогового чехла. У юных ящеров, менее 1,5 метра длиной, костные выросты черепа еще не достигали пугающих размеров. Хотя череп очень большой, до 45 сантиметров длиной и 50 сантиметров шириной, голова теряется на фоне грузного туловища. Оно по жабьи укорочено, предкрестцовых позвонков не более 21, хвост небольшой, невральные дуги позвонков низкие и сильно утолщенные, кости плечевого и тазового поясов тяжеловесные и широкие. Особенно выделяется своим размером лопатка с заметным плечевым отростком. Межключица, наоборот, относительно тонкая и похожая на ухват. Плечевая кость вдоль своей длины как бы перекручивается на 45 градусов, что позволяет ей подходить почти под прямым углом к винтообразной суставной впадине лопатки. Локти и коленки развернулись в стороны. При такой конструкции плечевого пояса скутозавры должны были ходить в раскорячку, на широко расставленных конечностях, медленно переваливаясь сбоку на бок. На реке Сухане в Вологодской области обнаружена полукилометровая позднепермская следовая дорожка «Суханопус», оставленная в вязком известковом иле. Ее вполне могло проложить такое тяжелое животное с пятипалыми конечностями, как парьязавр. В палеонтологии и следы имеют собственное название, поскольку они очень разные и служат важным свидетельством характера поведения, передвижения и питания тех, кто их оставил. Моделирование ходьбы животного показало, что оно действительно раскачивалось, передвигаясь иноходью, попеременно переставляя то обе левые, то обе правые лапы. Передние конечности с подвернутыми под тело кистями тянули его вперед, а задние с обращенными вперед ступнями в большей степени удерживали на весу, устраняя боковую качку. Автору исследования полученная модель напомнила о старинной игрушке, шагающем в раскачку бычке, воспетом в детском стихотворении Агнии Барто «Бычок». Из современных зверей так в перевалочку ходит разве что ехидна, настоящий реликт былых эпох. Пусть конечности скутозавра длиной не отличались, но на плечевой и бедренной костях выдавались развитые гребни, к которым крепилась сильная мускулатура. Кисти и стопы выглядели как бы укороченными и широкими. Когтевые фаланги походили на копытца. Острогал и пяточная кость срослись, образуя единый костный блок. Все это тоже указывает на усиление опорной конструкции. Наращивание массы и стремление тела к форме идеальной сферы в недолгой, около 15 миллионов лет, истории париозавров указывают на потребление больших объемов растительной пищи. Взрослые скутозавры весили по тонну или больше. Рассчитали массу особи, измерив один из самых полных скелетов из Северодвинской галереи Амалицкого с помощью метода трехмерной фотограмметрии. Для этого используется рой цифровых фотокамер высокого разрешения, развешанных на разновысоких штативах со всех сторон от объекта. Камеры тщательно сканируют каждую его малейшую деталь. Далее необходимое программное обеспечение помогает создать полигональную модель скелета, исправить дефекты, искаженные грузом лет или разрушенные кости, сгладить очертания животного, обрастить его мышцами, подвесить тяжелое брюхо, покрыть шкурой, и объект готов. Можно распечатать полученную модель на 3D-принтере, но достаточно и виртуального изображения. Теперь остается только вычислить массу, исходя из плотности самого тела, такой же, как у воды, округленно 1 грамм 1 сантиметр кубический, слегка меняя ее параметры от модели для подиума, сидящей на диете, без кормица, до упившегося пивом диванного критика, недолгие жирные годы. Вот и получаем искомое число с разбросом от 1000 до 1300 килограмм. Набор веса связан с тем, что переваривать волокнистую растительную пищу без гигантского числа кишечных бактерий невозможно, а этот естественный бродильный цех требует тепла. Его-то и вырабатывает тело с большой массой постоянно сокращающихся мускульных волокон. Случай перегрева тоже предусмотрен. Скутозавр Карпинского, похоже, был голым, как слон. А вот его бугорчатый собрат, Скутозаурус туберкулатус, от латинского «бугорок», отнюдь не случайно получил свое имя. Спину последнего вдоль хребта, почти до самого кончика короткого хвоста, в 7 рядов покрывали округлоконические костные таблички, остеодермы. Сидели они довольно закономерно. На каждый позвонок приходилось две штуки побольше, до 8 см в диаметре, и 5 поменьше, 2-6 см. У некоторых скутозавров бугорчатые пластинки покрывали даже пальцы. Эти бляшки были густо пронизаны шарпиевыми волокнами и более широкими радиально расходящимися каналами кровеносных сосудов. Каналы открывались в ямке на поверхности остеодерм и питали росший роговой чехол. Его и удерживали коллагеновые волокна. При жизни остеодермы были частично погружены в кожу и могли служить для терморегуляции, рассеивали избыточный жар благодаря тонким полостям и кровеносным сосудам. На изрядную вместительность кишечника косвенно указывает бочковидная грудная клетка с 17-20 обручами ребрами, когда-то отчасти охватывавшими внутренности. Важно было только покромсать поедаемую зелень и тем самым задать бактериям объем работ. Скажем, у взрослой коровы только емкость трубца составляет 100-250 литров. И в каждой тысячной доле литра рубцовой жидкости проживает 15 миллиардов и более бактерий. Так что потребляет корова не столько растительную пищу, сколько бактериальные белки. Для первичного измельчения пищи вполне подходили лопатковидные зубы 36 на предчелюстных и верхнечелюстных костях, 32 на зубных снизу, с режущим пильчатым краем. Они и вправду были очень похожи на таковые растительноядных игуан и игуанодонов. Благодаря глубоким лункам новые замещающие зубы успевали полностью сформироваться на тот случай, если прежние изнашивались или ломались. Улыбка париозавра никогда не бывала щербатой. Сидели зубы тесно, образуя единый режущий край, который при смыкании челюстей без усилия разрезал листья и побеги. Кроме того, на уплощенном и закрытом небе в несколько рядов располагались мелкие зубчики, помогавшие давить пищу. Поскольку из-за щечных выступов челюстное сочленение было резко вынесено вперед и вниз, ниже затылочного мышчелка, то сзади высвобождалось пространство для размещения приводящих мышц нижней челюсти. Мышцы уходили в обращенные назад задневисочные окна. Мускульные сокращения придавали укусу значительную силу. Благодаря новшествам в строении черепа, зубной системе и другим преобразованиям тела, париозавры, наряду с аномодонтами и некоторыми терапсидами сопоставимой массы, завершили революцию наземных сообществ. В последней трети пермского периода биомасса растительноядных позвоночных намного превысила таковую разного рода хищников, от насекомоядных до плотоядных. Так, между вегетарианцами и теми, кто питается ими, установился весовой паритет, сохраняющийся и поныне. В местах обитания скутозавров обильную еду могла представлять, например, Пурсонгия амалицкого, отпечатки ланцетовидных листьев 5 см длиной при ширине 1 см этого древнего семенного растения, пальтоспермовые и перистых вай папоротников часто встречаются в тех же слоях, что и кости ящеров. Скутозавры росли довольно быстро. Об этом можно судить по губчатым костям конечностей и ребрам, обильно пронизанным гаверсовыми каналами, вмещавшими кровеносные сосуды и нервные волокна, а также по признакам постоянного обновления костной ткани. Ее рассасывание с последующим формированием заново. Иногда рост костной ткани прерывался, видимо, в сухие сезоны. Хотя со временем, по достижении половой зрелости и даже позже, развитие особи замедлялось. Перерывы становились чаще, и наслаивалась тонкая компактная ткань. Щекастые ящеры продолжали увеличиваться в размерах. Вот кости конечностей и утолщались, чтобы поддерживать махину. Крестцовые позвонки, от 3 до 5 у разных париозавров, на которых держался тазовый пояс, также были усилены и иногда срастались от перегрузок, вызывавших окостенение межпозвоночных дисков, спондилоартропатия. Из-за огромной массы тела кости могли покрываться микротрещинами, но постоянное обновление костной ткани быстро исправляло нарушения. Одновременно губчатая ткань облегчала скелет, что и требовалось наземному животному. Впрочем, если рассмотреть строение длинных костей, скажем, морской кожистой черепахи и ее полуводных и сухопутных родственниц, то окажется, что именно жительница моря имеет развитую губчатую ткань, как у скутозавра. Такой разрыв шаблона предполагает, что париозавры выживали в совершенно невыносимых позднепермских условиях, когда парниковый климат, по идее жаркий и влажный, сочетался с длительными маловодными сезонами из-за суховеев и пыльных бурь, зарождавшихся внутри суперконтинента. Толстая кутикула тех же пурсонгий с усиленными стенками устьиц – приспособление к подобным условиям. И тогда приходилось, переваливаясь сбоку на бок, отправляться в дальнее путешествие, совсем небезопасное. Надеяться можно было лишь на толстую шкуру, костяные наросты, прикрывавшие нос и глаза, да на щечные выступы, защищавшие горло. Когда животное умирало от бескормицы или под бременем лет, огромная туша оставалась лежать у высыхающего водоема. И наступало время падальщиков, почти таких же больших, как скутозавр, горгонопсий и тероцефалов. Они приходили на запах разложения и с облевидными, зазубренными по кромке клыками вспарывали толстую шкуру на вздувшемся брюхе. И, круша ребра, вырывали куски еще не успевшей усохнуть, сочившейся сукровицей плоти. В костях конечностей зубы порой застревали и ломались. Собственно, по таким осколкам зубов и следам укусов на костях более-менее сохранившихся скелетов и удается распознать, кто и зачем почтил на свой лад последними почестями усопшего. Париозавры, наряду с еще несколькими почти исключительно пермско-триасовыми рептилиоподобными позвоночными, относятся к парарептилиям или анапсидам. Наиболее важные из этих групп – проколофоны, от греческого «прежде» и «верхушка», морские длиннорылые мезозавры, от греческого «средний» и «ящерица», и лантанозухии, от греческого «быть скрытым», с тонким широким черепом, будто маска, вырезанная из дерева для актера японского театра «Но». Древнейшая пара рептилия известна из верхнекаменно-угольных отложений острова Принца Эдуарда на юго-востоке Канады. Ее возраст около 300 миллионов лет. Термин «пара рептилия», придуманный Эверетом Олсоном, подчеркивает непохожесть всех этих ящеров на настоящих пресмыкающихся, от греческого «почти», что, как известно, не всегда считается. Название анапсида указывает на отсутствие в их черепе дополнительных зияний, височных окон. Большинство амниот и их потомков ученые относят к одной из двух основных линий эволюции – синапсидной, от греческого «вместе» и «свод», и диапсидной, от греческого «два» и «свод». Их характерным признаком является наличие либо одной нижней, либо двух пар височных окон в черепе, ограниченных височными дугами, одной или двумя. В значительной степени разница между ними определяется тем, какие именно кости черепа окружают эти зияния и образуют височные дуги. У диапсид верхнее окно ограничено снизу верхневисочной дугой в составе заглазничной спереди и чешуйчатой сзади костей. Под нижним окном квадратно-скуловая и скуловая кости в том же порядке образуют нижневисочную дугу. Единственное окно синапсид открывается между заглазничной, чешуйчатой и скуловой костями. Квадратно-скуловая исчезла. Эти отверстия облегчали череп, но главное образовывали пространство для размещения мощных челюстных мышц. К синапсидам относятся пеликозавры с парусовидным гребнем метровой высоты вдоль спины, от греческого «великий» и «ящерица», зверообразные, от греческого «зверь» и «свод», включая горгонопсий, от греческого «страшный» и «вид», аномодонтов, тероцефалов, цинодонтов, от греческого «собачий» и «зуб», и отпрыски последних млекопитающие. Ящерицы со змеями и двухходками, клювоголовые, ныне это гаттерия, многие морские рептилии, о которых речь пойдет далее, и архозавры, в том числе крокодилы, птерозавры, динозавры и всевозможные пернатые, а также, вероятно, черепахи, это диапсиды. Правда, у современных представителей этих групп височные дуги могут быть утрачены. Разве что у гаттерии и крокодилов они сохранились в первозданном виде. Что скрывает череп анапсид, увы, не вполне понятно, и потому это подразделение теперь считается искусственным. Насколько, к примеру, позднепермские триасовые проколофоны близки к париозаврам? У этих мелких пара рептилий с клиновидным гладким черепом 6-7 см длиной, все тело до полуметра, и с тонкими конечностями особенно выделяются большие ушные вырезки и глазницы, которые в ходе эволюции приобретали все более вытянутую назад форму. Связано это было отнюдь не с улучшением зрения, а с расширением пространства, где можно упаковать челюстную мускулатуру. Другие-то дополнительные дырки не у всех были, и из глазницы получилось хорошее псевдовисочное окно. Не следует думать, что челюстные мышцы, проходящие сквозь глаз, это что-то исключительно редкое. Подобное наблюдается у кавиоморфных грызунов, то есть кавий, морских свинок, нутрий, шиншилл, огромных капибар. Свое начало париозавры и их родственники вели от относительно небольших, но крепко сложенных пермских рептилиоморф со все еще узорчатыми, как у древних амфибий, черепами и более крупных позднекаменно-угольных раннепермских диадектов. Темпы эволюционных преобразований скелета, даже черепа, у пары рептилий были одними из самых низких среди всех пермских четвероногих. Появились первые париозавры в конце пермского периода, примерно 267 миллионов лет назад. Едва дотянули до начала пермско-триасового катаклизма и исчезли около 252 миллионов лет назад. Им выпало эволюционировать в эпоху перемен, в которую, как известно, со времен Конфуция, а теперь и из собственного опыта, нельзя пожелать жить никому. Температура морских вод сначала подскочила до 35 градусов Цельсия, а затем стала опускаться до 23-25 градусов Цельсия. Столь же резко менялась температура воздуха, но ее измерить сложнее. Из-за высокого стояния суперконтинента Пангеи уровень Мирового океана упал почти до нынешнего, превышая его всего на 20 метров. Как следствие, усилилось опустынивание внутриматериковых областей. Одновременный рост температуры и усиление сухости привели к значительному вымиранию крупных наземных растительноядных позвоночных, чем не приминули воспользоваться париозавры. Несмотря на геологическую кратковременность бытия, они породили свыше 20 видов, которые успели разбрестись почти по всей Пангее. Париозавровая фауна позвоночных, включавшая проколофонов, горгонопсий, аномодонтов, сосредоточилась в четырех весьма разных областях, разделенных пустынными пространствами. Судя по скоплениям скелетных остатков, которые, как в Соколках, могли составлять 3/4 всего наземного населения, эти грузные животные стали важнейшими и одними из крупнейших для своего времени потребителями растительности. На едином юге Африки и Америки париозавры существовали в комфортных условиях под сенью глоссоптерисового листопадного леса с подростом из папоротников и хвощей. Неплохо им, наверное, жилось и в центральной Лаврусии с пельтоспермовыми вроде пурсонгии, хвойными и опять же папоротниками. Те, кто любил места повлажнее, уходили на восток, в увлажняемый муссонами Северный Китай, где произрастали всевозможные семенные папоротники с сочной листвой. Зажатые между пустынь североафриканские париозавры, их остатки встречаются вместе со скелетами водных темноспондильных амфибий и диплокоулит, ютились в оазисах. Здесь можно было глодать хотя бы жесткую хвою. Ко времени сибирского вулканического катаклизма этих исполинов уже не осталось, или последние из них доживали свой век в виде привидений. Так палеонтологи называют группы, настолько небольшие по числу особей, что от них ничего не могло сохраниться в геологической летописи. Из всех пара рептилий уцелели, словно и не заметив всепланетного апокалипсиса, лишь проколофоны, мелкие и невзрачные. И те ненадолго, благодаря чему палеонтология обогатилась еще одним красивым термином «идущие мертвецы». Так принято называть группы животных, которые выжили буквально для того, чтобы вскоре окончательно вымереть.